Глава 5. На чужбине. В мрачные дни моей петербургской жизни под большевиками мне часто снились сны о чужих краях, куда тянулась моя душа. Я тосковал о свободной и независимой жизни. Я получил ее. Но часто мои мысли несутся назад, в прошлое, к моей милой родине. Не жалею я ни денег, конфискованных у меня в национализированных банках, ни о домах в столицах, ни о земле в деревне. Не тоскую я особенно о блестящих наших столицах, ни даже о дорогих моему сердцу русских театрах. Если, как русский гражданин, я вместе со всеми печалюсь о временной разрухе нашей великой страны, то как человек в области личной и интимной я грущу по временам о русском пейзаже, о русской весне, о русском снеге, о русском озере и лесе русском. Грущу я иногда о простом русском мужике, том самом, о котором наши утонченные люди говорят столько плохого, что он и жаден, и груб, и невоспитан, да еще и вор. Грущу о неповторимом тоне, часто нелепого уклада наших суконных слобод, о которых я сказал немало жестокой правды, но где все же между трущоб растет сирень, цветут яблони, и мальчишки гоняют голубей. Россия мне снится редко, но часто наяву я вспоминаю мою летнюю жизнь в деревне и приезд в гости московских друзей. Тогда это все казалось таким простым и естественным. Теперь это представляется мне характерным сгустком всего русского быта. Да, признаюсь, была у меня во Владимирской губернии хорошая дача, и при ней было 300 десятин земли. Втроем строили мы этот деревенский мой дом: Валентин Серов, Константин Коровин и я. Рисовали, планировали, наблюдали, украшали. Был архитектор, некий Мазырин, по-дружески мы звали его Анчуткой, а плотником был всеобщий наш любимец, крестьянин той же Владимирской губернии, Чесноков. И дом же был выстроен, смешной, по-моему, несуразный какой-то, но уютный, приятный. А благодаря добросовестным лесоторговцам срублен был, точно скован из сосны, как из красного дерева. И вот глубокой осенью получаешь, бывало, телеграмму от московских приятелей. Едем, встречай. Встречать надо рано утром, когда уходящая ночь еще плотно и таинственно обнимается с большими соснами. Надо перебраться через речку, мост нечаянно сломан, и речка еще совершенно чернильная. На том берегу речки стоят уже и ждут накануне заказанные два экипажа с Емельяном и Герасимом. Лениво встаешь, неохотно одеваешься, выходишь на крыльцо, спускаешься к реке, берешь плоскодонку и колом отталкиваешься от берега. Тарантас устлан пахучим сеном, едешь 8 верст на станцию. В стороне от дороги стоит огромный фёклин бор с вековыми соснами, и так уютно, тепло сознавать, что ты сейчас не в этом лесу, где холодно и жутко, а в тарантасе, укутанный в теплое драповое пальто. И едешь ты на милой лошаденке, которую зовут Машкой. Как любезно понукает ее Герасим: «Ну-ну, Машка, не подгаживай, не выявляй хромоты». Машка старалась и как будто легонько ржала в ответ. И вот станция. Рано, на вокзале зажжены какие-то лампы керосиновые. За дощатой тонкой стеной время от времени трещит, выстукивая телеграф. Кругом еще сизо. На полу лежат, опершись на свои котомки, какие-то люди. Кто-то что-то бормочет во сне, кто-то потягивается. Время от времени кто-то скрипит дверью, то выходя, то входя. Но вот вдруг та самая дверь, что только что скрипела сонно, начинает скрипеть веселее. Входит какой-то озабоченный человек на кривых ногах с фонарем в руке и через спящих людей пробирается в телеграфную комнату, откуда слышится: «Через шестой!» И человек с фонарем, вбегая в зал, громко кричит: «Эй, эй, вставай, идет!» Люди начинают шевелиться. Кто встает, кто зевает, кто кашляет, кто шепчет: «Господи Иисусе!» Зал ожил. Белеет окно. Делаются бледнее и бледнее лица. Лохмотья пассажиров выступают заметнее и трезвее. Слышен глухой далекий свисток. Человек с фонарем на кривых ногах подбегает к колоколу. Трым-трым-трым, люди совсем ожили. Кто-то, откашлившись, напевно пробурчал: «Я куда за царя всех подымем?» А там уже разрезан молочный туман, расплывчатыми лучами еще не показавшегося солнца. И тускло, как всегда перед солнцем, вдали мелькнули огни паровоза. едут. И приезжают московские гости, и среди них старший Савва Иванович Мамонтов. Нигде в мире не встречал я ни такого Герасима, ни такого Бора, ни такого звонаря на станции. И вокзала такого нигде в мире не видел, из изношенно-занозистого дерева срубленного. При входе в буфет странный и нелепый висит рукомойник, а в буфете под плетеной сеткой колбаса, яйцо в черненьких точках и бессмертные мухи. Милая моя родная Россия! На чужбине написал я в заголовке этих заключительных глав моей книги. Написал и подумал, какая же это чужбина? Ведь все, чем духовно живет западный мир, мне и как артисту, и как русскому бесконечно близко и дорого. Все мы пили из этого великого источника творчества и красоты. Я люблю русскую музыку, и мою горячую любовь на этих страницах высказывал. Но разве этим я хотел сказать, что западная музыка хуже русской? Вещи могут быть по-различному прекрасны. Если в западной музыке, на мой взгляд, отсутствует русская сложность и крепкая интимная суковатость, то в западной музыке есть другие, не менее высокие достоинства. Ведь по-различному прекрасны творения западной музыки. Есть мир Моцарта, есть мир Вагнера. Каким объективным инструментом можно точно измерить сравнительное величие каждого из них? А чувством всякий может предпочтительно тяготеть к Моцарту или Вагнеру. Интимные мотивы такого предпочтения могут быть различные, но самый наивный из них, однако, субъективно убедителен. Лично я определил бы мое восприятие Вагнера и Моцарта в такой, например, несколько парадоксальной форме. Я воображаю себя юным энтузиастом музыки с альбомом автографов любимых музыкантов. Я готов душу отдать за автограф Вагнера или Моцарта. Я набираюсь храбрости и решаю пойти за автографом к тому и другому. Я разыскал дом Вагнера. Это огромное здание из мощных кубов железного гранита. Монументальный вход, тяжелые дубовые двери с суровой резьбой. Я робко стучусь, долгое молчание. Наконец дверь медленно раскрывается, и на пороге показывается мажордом в пышной ливрее, высокомерно окидывающий меня холодными серыми глазами из-под густых бровей. «Вас волен зи! Что вы желаете?» «Видеть господина Вагнера». Мажордом уходит. Я уже трепещу от страха. «Прогонят. Но нет, меня просят войти». В сумрачном вестибюле из серого мрамора величественно и холодно. На пьедесталах, как скелеты, рыцарские доспехи. Вход во внутреннюю дверь по обеим сторонам стерегут два каменных кентавра. Вхожу в кабинет господина Вагнера. Я подавлен его просторами и высотой. Статуи богов и рыцарей. Я кажусь себе таким маленьким. Я чувствую, что совершил великую дерзость, явившись сюда. Выходит Вагнер. Какие глаза, какой лоб. Жестом указывает мне на кресло, похожее на трон. «Вас волен зи!» Я трепетно, почти со слезами на глазах говорю, «Вот у меня альбомчик, автографы». Вагнер улыбается, как луч через тучу, берет альбом и ставит свое имя. Он спрашивает меня, кто я. «Музыкант». Он становится участливым, угощает меня, важный слуга вносит кофе. Вагнер говорит мне о музыке вещи, которых я никогда не забуду. Но когда за мною тяжело закрылась монументальная дубовая дверь, и я увидел небо, и проходящих мимо простых людей, мне почему-то стало радостно. Точно с души упала тяжесть, меня давившая. Я разыскиваю дом Моцарта. Домик. Палисадник. Дверь открывает мне молодой человек. «Хочу видеть господина Моцарта». «Это я. Пойдемте. Садитесь. Вот стул. Вам удобно? Автограф? Пожалуйста!» «Но что же стоит мой автограф? Подождите, я приготовлю кофе. Пойдемте же на кухню. Поболтаем, пока кофе вскипит. Моей старушки нет дома. Ушла в церковь. Какой вы молодой. Влюблены? Я вам сыграю потом безделицу, мою последнюю вещицу». «Текут часы. Надо уходить. Не могу. Очарован. Меня очаровала свирель Моцарта, поющая весеннему солнцу на опушке леса. Грандиозен бой кентавров у Вагнера, великая, почти сверхчеловеческая в нем сила, но не влекут меня копья, которыми надо пронзить сердце для того, чтобы из него добыть священную кровь. Моему сердцу любящему римского Корсакова роднее свирель на опушке леса. Надо только помнить, что законное право личного пристрастия к одному типу красоты и величия не исключает преклонение перед другим. Не может быть чужбиной для русского и европейский театр. Его славная история – достояние всего культурного человечества и производит впечатление подавляющего величия. Его пантеон полон теней, священных для всякого актера на земле. Никогда не забуду вечера в Москве, хотя это было больше 30 лет назад, когда на сцене нашего малого театра впервые увидел великого европейского актера. Это был Томмазо Сальвини. Мое волнение было так сильно, что я вышел в коридор и заплакал. Сколько с того времени пережил я театральных восторгов, которыми я обязан европейским актерам и актрисам: Дузе, Сара Бернар, Режан, Моне Сюлли, Поль Муне, Люсьен Гитри, Новелли и этот несравненный итальянский комик Фаравелла, в десятках вариаций дающий восхитительный тип наивного и глупого молодого человека. Как-то случилось, что мне не суждено было лично видеть на сцене знаменитых немецких артистов, но Мейнингенцы, но труппа Лессинг-театра, театра Фрейнгарта, венского Еург-театра вошли в историю европейской сцены «Анблок» как стройные созвездия. Кайнц и Барнай в прошлом, Бассерман и Паленберг в настоящем резюмируют чрезвычайно высокую театральную культуру. Молодая Америка, только что в сущности начавшая проявлять свою интересную индивидуальность, уже дала актеров высокого ранга, достаточно упомянуть своеобразную семью Барриморов. Изумительный Чарли Чаплин, принадлежавший обоим полушариям, переносит мою мысль в Англию. Ирвинг, Элен Терри, Сорндик. Каждый раз, когда я в Лондоне, я с благоговением снимаю шляпу перед памятником Ирвингу. Мне кажется, что в лице этого великого актера я кладу поклон всем актерам мира. Памятник актеру на площади — это ведь такая великая редкость. В большинстве случаев актерские памятники, в особенности у нас, приходится искать на забытых кладбищах. Будучи в Лондоне, я однажды имел удовольствие встретиться с несколькими выдающимися представительницами английской сцены. Это было за завтраком у Бернарда Шоу, который вздумал собрать за своим столом в этот день исключительно своих сверстниц по возрасту. Меня расспрашивали о знаменитых русских актерах и актрисах. Я рассказывал, называя имена, и, к сожалению, каждый раз вынужден был добавлять «умер» или «умерла». Невозможный Шоу самым серьезнейшим тоном заметил: «Как у вас все это хорошо устроено. Жил, работал и умер. Жила, играла и умерла. А у нас...» И он широким движением руки указал на всю старую гвардию английской сцены, сдающуюся, но не умирающую. С полдюжины пальцев одновременно дружески пригрозили знаменитому острослову. Все эти волшебники европейской сцены обладали теми качествами, которые я так возносил в старом русском актерстве: глубокой правдой выражения человеческих чувств и меткостью сценических образов. Когда Люсьен Гитри, к примеру, играл огорченного отца, то он передавал самую сердцевину данного положения. Он умел говорить без слов. Нервно поправляя галстук, Гитри одним этим жестом, идущим от чувства, независимо от слова, сообщал зрителю больше, чем другой сказал бы в длинном монологе. Недавно я видел Виктора Буше в роли метрдотеля. Не помню, чтоб когда-нибудь в жизни или на сцене я видел более типичного, более подлинного метрдотеля. Мне кажется, что западные актеры обладают одним ценным качеством, которым не всегда наделены русские актеры, а именно большим чувством меры и большой пластической свободой. Они предстают публике, я бы сказал, в более благородном одеянии. Но, как правильно говорят французы, всякое достоинство имеет свои недостатки. И всякий недостаток имеет свои достоинства. Русские актеры зато наделены гораздо большей непосредственностью и более яркими темпераментами. Должен признать с сожалением, что настоящих оперных артистов я за границей видел так же мало, как и в России. Есть хорошие и даже замечательные певцы, Но вокальных художников, но оперных артистов в полном смысле этого слова нет. Я не отрицаю, что западной музыке более чем русской сродни кантиленное пение, при котором техническое мастерство вокального инструмента имеет очень большое значение. Но всякая музыка всегда так или иначе выражает чувства. А там, где есть чувства, механическая передача оставляет впечатление страшного однообразия. Холодно и протокольно звучит самая эффектная ария, если в ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми оттенками переживаний. В той интонации вздоха, которую я признавал обязательной для передачи русской музыки, нуждается и музыка западная, хотя в ней меньше, чем в русской психологической вибрации. Этот недостаток – жесточайший приговор всему оперному искусству. Это сознание у меня не ново. Оно мучило меня долгие годы еще в России. Играю я Аллаферна и стараюсь сделать что-то похожее на эту эпоху. А окружающие меня? А хор ассирийцев, вавилонян, иудеев? Вообще все Аллаферна окружающие люди? Накрашивали себе лица коричневой краской, привешивали себе черные бороды и надевали тот или другой случайный костюм. Но ведь ничто это не заставляло забыть, что эти люди накушались щей только что перед спектаклем. Вот и теперь вспоминаю, сколько лет, сколько сезонов прошло в моей жизни, сколько ролей сыграл грустных и смешных в разных театрах всего мира. Но это были мои роли. А вот театра моего не было никогда, нигде. Настоящий театр — не только индивидуальное творчество, а и коллективное действие, требующее полной гармонии всех частей. Ведь для того, чтобы в опере Римского-Корсакова был до совершенства хороший Сальери, нужен до совершенства хороший партнер Моцарт. Нельзя же считать хорошим спектаклем такой, в котором, скажем, превосходный Санчо Панса и убогий Дон Кихот. Каждый музыкант в оркестре участвует в творении спектакля, что уж говорить о дирижере. И часто я искренне отчаивался в своем искусстве и считал его бесплодным. Меня не утешала и слава. Я знаю, что такое слава, я ее испытал. Но это как бы неразгрызенный орех, который чувствую на зубах, а вкуса его небом ощутить не могу. Какую реальную радость дает слава, кроме материальных благ и иногда приятных удовлетворений житейского тщеславия? Я искренне думал и думаю, что мой талант, так великодушно признанный современниками, я наполовину зарыл в землю, что Бог отпустил мне многое, а сделал я мало. Я хорошо пел, но где мой театр? Как раз в то время, когда я был озабочен этими думами, я в Париже в бюро господина Острюка познакомился с итальянским поэтом Габриэлем Д'Аннунцио. На меня произвело большое впечатление лицо этого человека с острыми умными глазами, огромным лбом и заостренной бородкой. Во внешних чертах проступала внутренняя острота, мимо которой нельзя было пройти равнодушно. В Париже он создавал тогда для Иды Рубинштейн «Муки святого Себастьяна». Я пошел в театр Шателе посмотреть этот спектакль и на представлении понял, какой это интересный и оригинальный творец. От каждой сцены, от каждой реплики, от всего настроения произведения веяло свежестью и силой. При следующей встрече с Д'Аннунцио я решился поделиться с ним моими мечтами о театре, откуда был бы беспощадно изгнан шаблон и где все искусства сочетались бы в стройной гармонии. Я был очень счастлив, когда Д'Аннунцио сказал мне о своем горячем сочувствии моей мысли. «В будущем году», — сказал он мне, — «мы встретимся и попробуем осуществить то, о чем вы мечтаете». Разговор этот происходил в мае 1914 года. А в августе разразилась война. Мой великолепный летчик духа скоро на реальном аэроплане улетел в Фьюме, устремившись в противоположную сторону от нашей мирной мечты. Радостно было мне встретить на моем жизненном пути такого замечательного поэта, как Д'Аннунцио, но тем более было мне жалко, что не осуществилось наше сотрудничество. И под влиянием этого разочарования я самостоятельно задумал в России дело, которое считал основным делом моей жизни. Я согрел мечту, которая была мне дороже всего. Я решил посвятить и мои материальные средства, и мои духовные силы на создание в России интимного центра не только театрального, но и вообще искусства. Мне мечталась такая уединенная обитель, где, окруженный даровитыми и серьезными молодыми людьми, я бы мог практически сообщить им весь мой художественный опыт и жар мой к благородному делу театра. Я желал собрать в одну группу молодых певцов, музыкантов, художников и в серьезной тишине вместе с ними, между прочей работой, работать над созданием идеального театра. Я желал окружить этих людей также и красотой природы, и радостями обеспеченного уюта. Есть в Крыму, в Сууксу, скала у моря, носящая имя Пушкина. На ней я решил построить замок искусства. Именно замок. Я говорил себе, были замки у королей и рыцарей, а чего-нибудь замку у артистов. С амбразурами, но не для смертоносных орудий. Я приобрел в собственность Пушкинскую скалу, заказал архитектору проект замка, купил гобелены для убранства стен. Мечту мою я оставил в России разбитой. Недавно я с грустью наткнулся на ее обломок. В одной лондонской газете была напечатана фотография какого-то замка, а под ней подпись «Подарок советского правительства Федору Ивановичу Шаляпину». Присмотрелся. Проект замка, выработанный архитектором по моему заказу. Вероятно, он где-нибудь его выставил. И вот подарок советского правительства. Иногда люди говорят мне, еще найдется какой-нибудь благородный любитель искусства, который создаст вам ваш театр. Я их в шутку спрашиваю, а где он возьмет Пушкинскую скалу? Но это, конечно, не шутка. Моя мечта неразрывно связана с Россией, с русской талантливой и чуткой молодежью. В каком-нибудь Охайо или на Рейне этот замок искусства меня не так прельщает. Что же касается благородных любителей искусства, не могу надивиться одному парадоксальному явлению. Я знаю людей, которые тратят на оперу сотни тысяч долларов в год. Значит, они должны искренне и глубоко любить театр. А искусство их — эрзац, самый убогий. Сезон за сезоном, год за годом, в прошлый, как и в последующий, все в их театрах трафаретно и безжизненно. И так будет через 50 лет. Травиата и травиата. Фальшивые актеры, фальшивые реноме, фальшивые декорации, фальшивые ноты. Дешевка бездарного пошиба. А между тем эти же люди тратят огромные деньги на то, чтобы приобрести подлинного Рембрандта. И с брезгливой миной отворачиваются от того, что не подлинно и не первоклассно. До сих пор не могу решить задачу. Почему в картинной галерее должен быть подлинник и непременно шедевр? А в дорого же стоящем театре подделка и третий сорт. Неужели потому, что живопись, в отличие от театра, представляет собой не только искусство, но и незыблемую валютную ценность? И вспоминается мне Мамонтов. Он тоже тратил деньги на театр и умер в бедности. А какое благородство линий, какой просвещенный, благородный фанатизм в искусстве. А ведь он жил в варварской стране и сам был татарского рода. Мне не хочется закончить мою книгу итогов нотой грусти и огорченности. Мамонтов напомнил мне о светлом и творческом жизни. Я не создал своего театра. Придут другие, создадут. Искусство может переживать упадок, но оно вечно, как сама жизнь. 8 марта 1932 года. Париж.